Глава 37. Сигнал. В эту ночь лагерем им послужил уже привычный вход в подземное убежище. Дверь давно исчезла, песок пустыни засыпал ведущую вниз лестницу. И все же замкнутое, покрытое крышей пространство обеспечивало какую-никакую защиту от холодных ветров, гуляющих по пустыне ночами, а заодно и от выбравшихся на охоту песчаных снайперов, щелкающих снаружи. «Завтра точно», — сказал Равендер, глядя в карту, спроецированную лучом навигатором. «Если выйдем пораньше, будем там к полудню». И он убрал кристалл вместе с другими вещами в свой вместительный рюкзак. «Да, мы неплохо продвинулись, несмотря на непредвиденную задержку», — согласилась Матер и кинула взгляд на Зию, освещенную фонариком. Та раскладывала содержимое сумки на просушку, поскольку все совершенно вымокло в оазисе. Снаружи рядом с золотой рыбкой крепко спал Отто. «Я также полагаю, у нас с избытком хватит топлива, чтобы долететь до места», — продолжила Матер. «А когда мы окажемся там, то наверняка сможем найти источник воды, в котором не водится столь зловредное растение». Равендер усмехнулся и погладил свою опухшую шею. «Да уж, будем надеяться». Он смотрел, как отражения его фонариков пляшут и мерцают в больших выпуклых глазах Матер. «Мать-робот, ни для кого не секрет, что я не из тех, кто доверяет машинам. Сказать по правде, бывали моменты, когда я вообще сомневался в том, что ты вырастила Зию вместе с другими механизмами, омниподом и даже этим вашим убежищем». Матер кивнула. «Да. Полагаю, мы убедились, что у машин, включая меня саму, нет ответов на все вопросы. Но мне кажется, мистер Кит, всех ответов нет вообще ни у кого». «Ты права», — согласился Равендер. «А я первый готов признать свои суждения ошибочными, и здесь я точно ошибся. Пожалуйста, прими мои искренние извинения за столь узколобые выводы». «Нет нужды извиняться, мистер Кит», — ответила Матер. «Вы научили Зию очень многому в этом мире, тому, чего не могло быть ни в какой программе или симуляции. Это мне нужно просить прощения за то, что я сомневалась в вас». «Справедливо», — улыбнулся Равендер. «Так и есть». Оба некоторое время сидели молча, примостившись на входе в заброшенное убежище. Зия наслаждалась моментом примирения. Они не могли видеть, что девочка, повернувшись к ним спиной, сияет от радости, ласково поводя пальцами по мокрому рисунку на удивле. «Кажется, я навострилась», — заявила следующим утром Зия, ведя золотую рыбку над волнистыми темными дюнами. «У тебя отлично получается», — подтвердила Матер. «Когда вылетим на ту открытую плоскую равнину, проследи за креном. Там велика вероятность порывистого ветра». «А почему мы дома не тренировали вождение летающего судна?» — полюбопытствовала Зия, следя за параметрами, спроецированными на ветровое стекло. «Даже не знаю», — ответила Матер. «В виртуальной библиотеке и убежище содержалась информация о судах на воздушной подушке, но в моем распоряжении не было никаких упражнений, которые научили бы тебя управлять таким судном». Зия в задумчивости потерла повязкой на сломанных пальцах о штурвал. Заживающая ладонь немного соднила. «Я словно исследователь, перед которым открывается столько всего нового, и мне ужасно нравится это новое изучать. Я чувствую в себе так много сил, чувствую себя такой воодушевленной, такой живой, понимаешь?» «Я, пожалуй, имею представление о том, что ты описываешь. В тебе и правда силен дух приключений. Это так удивительно!» Матер посмотрела на Зию. «А ты скучаешь по нашей жизни в убежище?» Зия быстро взглянула на Матер и снова уставилась на расстилающийся перед ней пейзаж. «Мне не хватает быстрого доступа к любым вещам, которые нужны прямо сейчас, если уж на то пошло, которые нужны тебе», — ответил робот. «Я спроектирована так, что мне необходимо контролировать окружающую среду. А здесь кажется, что окружающая среда пытается контролировать меня». Зия немного помолчала, обдумывая ее слова. Матер продолжала. «Но, видимо, в этом сам смысл выживания — жить, существовать вопреки обстоятельствам». «Ага», — хмыкнула Зия. «Жить вопреки обстоятельствам». «Хотя, должна признаться, я скучаю по голографическому шоу. Мне нравилось смотреть их вместе с тобой». «Правда?» Зия посмотрела на Матер, широко улыбаясь. По каким именно? Ну, мне очень импонировали Бибу и компания, призналась Матер. Смотреть некоторые серии с тобой было тем еще развлечением. Зия расхохоталась. Серьезно? Тебя это развлекало? В действительности меня больше развлекали наблюдения за тобой, особенно в твоем раннем детстве. Когда программа заканчивалась, ты воображала себя одним из персонажей. И ты обожала Бибу. «Почему ты раньше мне об этом не говорила?» — спросила Зия. «Не знаю. Видимо, просто была слишком занята, поддерживая твое благополучие». «Ой, а если мы найдем других людей, у них ведь могут оказаться какие-нибудь старые серии?» — предположила Зия с улыбкой. «И мы можем вместе посмотреть их?» «Мне бы очень этого хотелось», — улыбнулась Матер в ответ силиконовыми губами. «Эй, Зия!» — окликнул их Равендер, стоя на спине Отто. «Притормозите!» Зия замедлила ход золотой рыбки и, развернувшись, возвратилась немного назад над изгибом дюны из черного песка и щебня. Потрескавшаяся краска на металлическом корпусе судна поблескивала сквозь слой пыли в почти полуденном свете солнца, когда машина зависла рядом с гигантской тихоходкой. Равендер скатился, как с горки, по хребту Отто и уселся у него на голове. Он положил прозрачный луч-навигатор на капот суденышка, и оттуда вырвалась объемная голографическая карта. «Ну что ж», — сказал Равендер, изучая ландшафт. «Мы почти на месте. Оно вон там, за той большой дюной впереди». «Давайте-ка посмотрим, нельзя ли разузнать что-то заранее», — предложила Матер и, вытащив омнипод, обратилась к нему. «Это Матер 06. Запусти биоскан, пожалуйста, и просканируй окрестности на предмет присутствия каких-либо форм жизни». «Запускаю биоскан», — откликнулся омнипод. Зия наблюдала, как перед ними появилась голограмма уже знакомого пейзажа, снятая радаром. Матер увеличила зону охвата, включив туда их пункт назначения. Там однозначно были какие-то сооружения, а еще множество светящихся точек, означающих присутствие каких-то форм жизни. Больших форм жизни. «Первичный срез данных указывает на примерно 247 крупных организмов на поверхности Земли в указанной зоне», — отчитывался омнипод. «Это тяжеловесы, и если основываться на недавних изображениях, полученных через идентисбор, скорее всего, гигантские тихоходки». Отто протяжно и громко ухнул. «Это стадо Отто», — пояснила Зия. «Они ждали его здесь». «В самом деле?» — удивилась Матер. «Он сообщил им, куда мы направляемся», — ответила Зия, поглаживая Отто, и тот начал урчать. «Видимо, им знакомы эти руины. Судя по всему, тут полно пищи для них». «Ты не перестаешь меня изумлять, Отто?» Равендер взобрался на спину тихоходки, прогнав нескольких вертеплавников, быстро занявших освободившееся местечко. «Что ж, Зия-9, веди». Отряду понадобилось некоторое время, чтобы подняться по наветренному склону вытянутой песчаной дюны, очередной дюны в этой бескрайней пустыне. Эбонитовые песчинки разлетались во все стороны из-под воздушной подушки судна, поднимавшегося все выше и выше под крутым углом к вершине. На гребне бархана Зия остановила рыбку и выпрыгнула из кабины. Вскоре к ней присоединились друзья. Их потрясенным взглядом предстала величественная картина. В обширной долине, простиравшейся во все стороны до самого горизонта, виднелись шпили, стены и большие куски архитектурного мусора, наполовину засыпанные темными наносами песка. Невероятные лишайники, самые крупные и пестрые из всех виденных Зии, росли на развалинах мостов, башен и прочих сооружений погибшей цивилизации. Бесчисленные вертеплавники кружили над руинами и обживали их. В отдалении среди полуразрушенных строений паслось стадо тихоходок. «Уих!» — присвистнул Равендер, стоя на спине Отто и глядя в подзорную трубу. «Вот это находка, Зия-9! Ничего подобного я раньше не видел!» Горячий ветер трепал светло-русые косички Зии. Она молча смотрела на все это, пытаясь осознать масштаб. Завывание моторчика Матер возвестили о ее прибытии. «Это все когда-то было нашим», — прошептала девочка. Мы когда-то колонизировали Арбона, так ведь? Выглядит определенно так, ответила Матер. Они обе взирали на остатки былого величия, руины, вздымающиеся к небесам, словно они сами по себе стремились оторваться от постепенно поглощающих их песков времени. Безумие человечества в том, что оно верит, будто не подвержено тлену, проговорила Матер. Тот омнипод встрепенулся, и лампочки на нем беспорядочно заметались с бешеной скоростью. «В чем дело?» Зи оторвала взгляд от раскинувшегося перед ними зрелища. «Что происходит?» «Никогда не видела такой реакции омнипода», — удивилась Матер, быстро прочитывая данные на экране. «Давайте подойдем поближе». Зи села за штурвал золотой рыбки, а Матер с помощью омнипода направляла их вниз по длинному склону дюны к руинам. Когда путники приблизились, Зия осознала, что ржавые шпили громадной высоты и уходят в самое небо. Стаи вертеплавников носились вокруг них и порхали с одного на другой. Пока исследователи двигались вниз по песчаным тропам, птичьи крики превратились в настоящий гомон. Вдруг Зия почувствовала, как что-то промелькнуло на задворках сознания. Она оглянулась на Отто и Равендера. «Что такое?» — спросила Матер, глядя на Зию. «Отто!» Девочка закрыла глаза, чтобы поточнее прочесть послание. «Ему как-то не по себе. Что-то его беспокоит. Возможно, весь этот птичий переполох». «Я также уверена, ему не терпится встретиться со своим стадом», — предположила Матер. «Вероятно, ты права. Он наверняка не слышит песню своих сородичей сквозь этот гвалт». Изия сосредоточилась на управлении судном, но неясная тревога не отпускала. Она провела рыбку под обломками величественной металлической арки. «Так что говорит омнипод?» Матер продолжал изучать схемы, проецируемые прибором. «Судя по всему, где-то здесь, возможно, есть некая функционирующая компьютерная система». Глаза Узии расширились. «Серьезно?» «Я бы сказала, что это практически невероятно, но из того, что я вижу, да, серьезно», — ответила Матер, пока Зия облетала развалины какого-то здания. Затем робот добавила: «Сигнал очень слабый. Исходит из подземного источника». «Убежище». Пульс Узии участился. «Не могу это подтвердить, пока мы тут все не проверим», — сказала Матер, изучая точку, откуда исходил сигнал. Зия крепко держала штурвал и при этом ковыряла кожу вокруг ногтя большого пальца. Они проплыли мимо все еще стоящих стен некой башни, и она посмотрела на омнипод. «А он не обнаружил таких, как я, каких-то других людей?» «Пока нет», — ответила Матер, не отводя глаз от прибора. «Но это не значит, что мы не найдем здесь подсказок». Они приблизились к паре камней идентичной формы, полностью заросших лишайником. И Матер скомандовала: «Остановись здесь, Зия. Вот это место». «Рови?» — позвала Зия, припарковав машину. «Сюда». «Идем, идем», — откликнулся Равендер, и они с Отто вывернули из-за угла. «Согласно данным омнипода», — начала объяснять Матер, выбираясь из кабины, «слабый сигнал исходит из некоего источника прямо под нами. Впрочем, абсолютно точно определить природу подземных явлений невозможно». Зия ступила на широкую, плоскую, наполовину утопленную в песке скалу. «И, Рови, а тут можно ходить? Есть песчаные снайперы?» «Здесь нет, Зия», — ответил Равендер и, спрыгнув с Отто, уставился на окружавшие их древние памятники. «К счастью для нас, они предпочитают открытые пространства». «Смотрите!» Зия смела песок с площадки, на которой стояла. «Тут ступеньки!» «Да», — подтвердил Равендер. «Лестница, ведущая куда-то вниз». Зия проскакала по полузасыпанным ступеням до Отто и положила руку ему на лоб. «Ты в порядке?» — спросила она его мысленно. «Безопасно. Ты, я». «Мы здесь в безопасности?» «Шум. Больно». «Это птичий гвалт, да?» — молча спросила она. «Да уж, вопят они изрядно». Больно. Шум. Зия огляделась вокруг и заметила, что в непосредственной близости от них не так уж много вертеплавников. Ей не терпелось все здесь осмотреть, но пока надо было побыть с Отто. Гигант проковылял к одному из бесформенных валунов и отодрал с него большой кусок лишайника. «Зия!» — произнесла Матер, отодвигая в сторону один из крупных серых листьев. «Можешь попросить Отто оторвать весь этот лишайник?» «Конечно». Зия подошла к валуну, торчащему над ступенями. Другой, почти такой же по размеру и форме валун, находился в нескольких метрах. Они торчали, как центральные стойки перил на вершине широкой каменной лестницы. Отто ухватил лишайник коротким острым клювом и стащил с валуна всю эту поросль. Пока он с наслаждением жевал добычу, Зия поняла, что это за изъеденный временем камень перед ней. «Скульптура?» «Скульптура льва».